59 март 28. Сын мой, видишь сам, как худеет частица общего блага разделенная. План владык надо принять полностью и сердцем. Хотя бы процесс его осуществлялся и шел вразрез с личными мечтами, желаниями и предположениями. Ведь не личное, но общее благо всех людей ставится на карту. Быть или не быть? Так был поставлен вопрос. Так страданиями одних искупается участь всей планеты и обеспечивается ее дальнейшее существование. Лишь крайней необходимостью вызваны меры небывалые. Уже можно видеть, что прежнее течение жизни без вмешательства иерархии привело бы к неминуемой катастрофе. И надо прилагать неустанные и коллективные усилия, чтобы ее избежать. Молитва или клич о мире всего мира нам нужны как никогда. В руках человечества такие энергии, такой огромной мощности, когда лишь дружелюбие и кооперативное сотрудничество может создать нужные условия для их использования. Не о себе, но о мире надо мыслить сейчас. О мире всего мира и об общем благе людей. А личное следует отложить. Учителя великую заботу прилагают, чтобы мир на земле сохранить, и те, кто им помогает в этой великой задаче, им помощники и сотрудники. Эта великая и неотложная задача поможет объединиться всем, даже мыслящим не одинаково. Высшее объединит разномыслие. Если общее и нужное дружно утверждается согласными руками, то уже не имеет решающего значения, если головы о чем-то мыслят по-разному. Зову текущего часа надо приложить все сердце, ибо по каналу сердца идет объединение человечества. Сердце же, слитое в едином устремлении с сердцем великим, силу имеет свет свой изливать на окружающие его сферы, усиливая их и оплодотворяя их огненно мыслями нужными, цементирующими пространство. Мне помощь двойная, мне нужны помощники, преданные и устремленные ко мне полносердечно. Луч могу посылать в преданное сердце, дабы сияло оно и светило вокруг. И те, не знающие, но исполняющие волю мою, мне тоже помощники. И не велика ли заслуга их, не знающих, но исполняющих, и не больше ли она те, кто знает, но исполняет плохо, и кому лично мешает принять всю чашу общего блага?